Часть пятая, глава первая. «Я у вас ее беру», — сказал капитан Сигура. Они встретились в гаванском клубе. В гаванском клубе, который вовсе не был клубом и принадлежал конкуренту Бакарди. Все коктейли с ромом подавались бесплатно, и это давало Уормланду возможность увеличить свои сбережения. Ибо он, конечно, продолжал показывать в отчетах расходы на выпивку. Что напитки подаются бесплатно, объяснить Лондону было бы невозможно, или во всяком случае трудно. Бар помещался в первом этаже дома 17 века, и окна его глядели на собор, где когда-то лежало тело Христофора Колумба. Перед собором стояла серая каменная статуя Колумба, и вид у нее был такой, будто она столетия откладывалась под водой, как коралловый риф. «А знаете, — сказал капитан Сигура, — было время, когда мне казалось, что вы меня недолюбливаете. Человеком играю в шашки не только потому, что он тебе нравится». «Да, не только, — сказал Сигура. Смотрите, я прохожу в дамки, а я беру у вас три шашки. Вы, наверное, думаете, что я зевнул, но сейчас убедитесь, что ваш ход мне выгоден. Вот, смотрите, я бью вашу единственную дамку. Зачем вы ездили в Сантьяго, Санта-Клару и Сен-Фуэгос две недели назад? Я всегда туда езжу в это время года по своим торговым делам». «Да, вид это имело такой, будто вы и в самом деле ездили по торговым делам. В Сен-Фуэгосе вы остановились в новой гостинице, пообедали один в ресторане у моря. Сходили в кино и вернулись домой на следующее утро. Неужели вы действительно думаете, что я секретный агент?» «Начинаю в этом сомневаться. Наши друзья, видно, ошиблись». «А кто они, эти друзья?» «Ну, скажем, друзья доктора Хассельбахера». «Кто же они такие?» «Я по должности обязан знать, что творится в Гаване», — сказал капитан Сигура. «Но отнюдь не обязан давать сведения и принимать чью-то сторону». Его дамка разгуливала по всей доске. «А разве на Кубе есть чем интересоваться иностранной разведки?» «Конечно. Мы страна маленькая, но лежим очень близко от американского континента, и можем угрожать вашей базе на Ямайке. Если какую-нибудь страну окружают со всех сторон, как Россию, она старается пробить брешь». «Но какую роль могу играть я, или доктор Хассельбахер, в мировой стратегии? Человек, который продает пылесосы, или доктор, ушедший на покой?» «В каждой игре бывают не только дамки, но и простые шашки. Вот, например, это. Я ее бью, а вы отдаете без всякого огорчения. Ну а доктор Хассельбахер все-таки хорошо решает кроссворды». «Причем тут кроссворды?» «Из такого человека получается превосходный криптограф. Мне однажды показали вашу телеграмму с расшифровкой. Вернее, дали возможность ее найти. Может быть, надеялись, что я вышлю вас из Кубы». Он засмеялся. «Отца Милли! Как бы не так!» «Что это была за телеграмма?» «Вы там утверждали, будто вам удалось завербовать инженера Сифуэнтеса». «Какая чушь! Я его хорошо знаю. Может, они для того и стреляли, чтобы телеграмма звучала правдоподобнее. А может, и состряпали телеграмму для того, чтобы от вас избавиться. А может, они просто люди куда более доверчивые, чем я». «Какая странная история». Уормланд передвинул шашку. «А почему вы так уверены, что Сифуэнтес не мой агент?» «Я вижу, как вы играете в шашки, мистер Уормланд. А кроме того, я допросил Сифуэнтеса». «Вы его пытали?» Капитан Сигура расхохотался. «Ой, нет, он не принадлежит к тому классу, который пытают». «Я не знал, что и в пытках есть классовые различия». «Дорогой мистер Уормланд, вы же знаете, что есть люди, которые сами понимают, что их могут пытать. И люди, которые были бы глубоко возмущены, если бы такая мысль кому-нибудь пришла в голову. Пытают всегда по молчаливому соглашению сторон». «Но пытки пыткам рознь. Когда они разгромили лабораторию доктора Хассельбахера, это ведь тоже было пыткой». «Мало ли что могут натворить дилетанты. Полиция тут ни при чем. Доктор Хассельбахер не принадлежит к классу пытаемых». «А кто к нему принадлежит?» «Бедняки моей и любой латиноамериканской страны. Бедняки Центральной Европы и Азиатского Востока. В ваших благополучных странах бедняков нет, и поэтому вы не подлежите пыткам. На Кубе полиция может измываться как хочет над иммигрантами из Латинской Америки и прибалтийских стран, но и пальцем не тронет приезжих из вашей страны или Скандинавии. Такие вещи без слов понимают обе стороны. Католиков легче пытать, чем протестантов, да среди них и преступников больше. Вот видите, я был прав, что вышел в дамки. Теперь я бью вас в последний раз. Вы, по-моему, всегда выигрываете. А теория у вас любопытная. Они оба выпили еще по одному бесплатному дайкири, замороженному так сильно, что его приходилось пить по капельке. «А как поживает Милли?» — спросил капитан Сигура. «Хорошо». «Я очень люблю эту девочку. Она правильно воспитана. Рад, что вы так думаете». «Вот поэтому мне бы не хотелось, чтобы у вас были неприятности, мистер Уормалд. Нехорошо, если вас лишат вида на жительство. Гавана много потеряет, если расстанется с вашей дочерью». «Вряд ли вы мне поверите, капитан Носи Фуэнтес не был моим агентом». «Нет, почему же? Я вам верю. Я думаю, что вами хотели воспользоваться для отвода глаз». Или же как манкум. Знаете, такая деревянная уточка, на которую приманивают диких уток? Они допили свою дайкири. Это мне на руку. Я сам люблю подстерегать диких уток, откуда бы они ни прилетали. Они презирают бедных туземных стрелков. Но в один прекрасный день, когда они спокойно рассядутся, вот тогда я поохочусь волю. Как все сложно в этом мире. Куда проще, по-моему, продавать пылесосы? Дела идут, надеюсь, хорошо? Да, спасибо. «Я обратил внимание на то, что вы увеличили свой штат. У вас прелестный секретарь, та дама с сифоном. Ее пальто никак не желало запахиваться, помните? И молодой человек. Мне нужен счетовод. На Лопеса положиться нельзя». «А, да, Лопес. Еще один ваш агент». Капитан Сигура засмеялся. «Так, во всяком случае, мне было доложено». «Ну да, он снабжает меня секретными сведениями о нашей полиции». «Осторожнее, мистер Уормалд. Лопес принадлежит к тем, кого можно пытать». Оба они посмеялись, допивая свой дайкири. В солнечный день легко смеяться над пытками. «Мне пора идти, мистер Уормалд». «У вас, наверное, все камеры полны моих шпионов». «Место еще для одного найдется. На худой конец можно кое-кого пустить в расход». «Я все же, капитан, как-нибудь обыграю вас в шашки». «Сомневаюсь, мистер Уормалд». Он видел в окно, как Сигура прошел мимо серой статуи Колумба, будто вырезанный из пемзы, и направился к себе в управление. Тогда Уормалд заказал еще одно дровое дайкири. Гаванский клуб «Капитан Сигура» заменили чудо-бар и доктора Хассельбахера. Это была перемена, с которой приходилось мириться. Назад ничего не вернешь. Доктора Хассельбахера унизили в его глазах, а дружба не терпит унижения. Он больше не видел доктора Хассельбахера. В этом клубе, как и в чудо-баре, он чувствовал себя гражданином Гаваны. Элегантный молодой человек, который подавал дайкири, и не пытался всучить ему, словно какой-нибудь туристу, бутылку рома из тех, что стояли на стойке. Человек с седой бородой, как всегда в тот час, читал утреннюю газету. Забежал почтальон, чтобы на пути проглотить бесплатную рюмку спиртного. Все они, как и он, были гражданами Гаваны. Четверо туристов весело вышли из бара с плетеными корзинками, в которых лежали бутылки рома. Они раскраснелись и тешили себя иллюзией, что напились даром. Он подумал, они иностранцы, их, конечно, не пытают. Уормалд слишком быстро выпил свой дайкири, так что у него даже глаза заслезились. Он вышел из клуба. Туристы, перегнувшись, заглядывали в колодец 17 века. Они побросали туда столько монет, что могли дважды заплатить за свой коктейль. Зато они наворожили себе, что еще раз побывают в этих благословенных местах. Его окликнул женский голос, и он увидел Беатрису, которая стояла между колоннами аркады. Возле антикварной лавки, среди трещоток, бутылей из тыквы и негритянских башков. «Что вы здесь делаете?» — она объяснила. «Я всегда волнуюсь, когда вы встречаетесь с Сигурой. На этот раз мне хотелось удостовериться...» «В чем?» «Может быть, она наконец стала понимать, что у него нет никаких агентов. Может быть, она получила инструкции следить за ним из Лондона или от 59-200 из Кинстона. Они пошли домой пешком». «В том, что это не ловушка и что вас не подстерегает полиция. С агентом-двойником не так-то легко иметь дело». «Зря вы беспокоитесь. Вы слишком неопытные. Вспомните, что произошло с Раулем и Сифуэнтесом». «Сифуэнтеса допрашивала полиция». Уормалд добавил с облегчением. «Он провалился. Теперь он вам больше не нужен». «А как же вы тогда не провалились?» «Он ничего не выдал. Вопросы задавал капитан Сигура, а Сигура один из наших. Мне кажется, что пора ему выплатить наградные. Он сейчас составляет для нас полный список иностранных агентов в Гаване. И американских, и русских. Дикие утки, как он их... Дикие утки, как он их называет. Но это большое дело. А сооружение? С ними придется повременить. Я не могу заставить его действовать против своей страны. Проходя мимо собора, он, кажется, бросил монету слепому нищему, сидевшему на ступеньках. Беатриса сказала: «На таком солнце жалею, что ты и сам не слепой». У Вормолди проснулось вдохновение, он сказал: «А вы знаете, он ведь на самом деле не слепой, он все отлично видит». «Ну, тогда очень хороший актер. Я наблюдал за ним все время, пока вы были с Сигурой. А он следил за вами, откровенно говоря, он один из лучших моих осведомителей. Я всегда сажаю его здесь, когда иду на свидание с Сигурой. Простейшая предосторожность. Я совсем не так безобиден, как вы думаете». «Вы ничего об этом не сообщили в Лондон?» «Зачем? Вряд ли у них заведено досье на слепого нищего. А я не пользуюсь им для получения секретных сведений. Но если бы меня арестовали, вы узнали бы об этом через 10 минут. Что бы вы стали делать?» «Сожгла бы все бумаги и отвезла Милли в посольство». «А как насчет Руди?» «Велела бы ему радировать в Лондон, что мы сматываем удочки, а потом уйти в подполье». «А как уходит подполье?» Он и не пытался получить ответ. Он говорил медленно, давая волю своей фантазии. «Слепого зовут Мигель. Он служит мне из чувства благодарности. Видите ли, я когда-то спас ему жизнь». «Каким образом?» «Да так, ерунда. Несчастный случай на пароме. Просто оказалось, что я умею плавать, а он нет». «Вам дали медаль?» Он быстро взглянул на нее и прочел на ее лице только невинное любопытство. «Нет, славы я не сподобился. Если говорить по правде, меня даже оштрафовали за то, что я вытащил его на берег в запретной зоне». «Какая романтическая история. Ну, а теперь он, конечно, готов отдать за вас жизнь». «Ну, это слишком». «Скажите, у вас где-нибудь маленькая грошовая книжка была в черном клеенчатом переплете для записи расходов?» «По-моему, нет, а что?» «Ну, где вы когда-то записывали, сколько истрачено на перышки и резинки?» «Господи, зачем мне перышки?» «Да нет, я просто так спрашиваю». «Записную книжку так дешево не купишь. А перышки? У кого ж теперь нет автоматической ручки?» «Ладно, не будем об этом говорить. Это мне как-то рассказал Генри. Ошибка». «Какой Генри?» 59-200, сказала она. Уормл почувствовал какую-то странную ревность. Несмотря на правила конспирации, она только раз назвала его Джимом. Когда они вошли, дома, как всегда, было пусто. Он понял, что больше не скучает по Миле, и с грустью вздохнул. Хотя бы одна любовь больше не причиняла ему боли. «Руди ушел», — сказала Беатриса. «Наверное, покупает сладости. Он не ест слишком много сладкого, но, по-видимому, затрачивает уйму энергии, потому что совсем не толстеет. Но на что он ее тратит? Давайте поработаем, надо послать телеграмму. Сигура сообщил мне ценные сведения относительно просачивания коммунистов в полицейские кадры». «Вы даже не поверите». «Я готова верить во что угодно. Смотрите. Я обнаружила в шифровальной книге очень забавную вещь. Вы знали, что есть специальное обозначение для слова «евнух»? Неужели оно так часто встречается в телеграммах?» «Наверное, нужно для стамбульского отделения». «Жаль, что оно нам ни к чему, правда?» «Вы когда-нибудь выйдете еще раз замуж?» «Ваши ассоциации иногда бывают слишком явными. Как вы думаете, у Руди есть по секрету от нас личная жизнь? Он не может тратить всю свою энергию в конторе. А существуют правила для личной жизни. Если вам хочется завести личную жизнь, надо спрашивать разрешение у Лондона». «То ж, конечно, лучше проверить досье, прежде чем зайдет слишком далеко. Лондон не одобряет половых связей своих работников с посторонними».